Глава вторая. Андрей. Мы заехали за Сережкой к матери Ирины около часа назад. Всю дорогу он клевал носом рядом с ней на заднем сиденье. Дома она практически сразу уложила его спать. К тому моменту, как Ирина вышла из его комнаты, я стоял на открытом балконе и курил. Она подождала несколько минут, переключая телевизор с одного канала на другой, потом вышла ко мне. «Пиджак накинуть не хочешь? Простудишься же». Я затянулся, ответил, не оборачиваясь. «На лекарства я пока что зарабатываю, смею заметить, даже на дорогие». «Очень смешно. Все мы мужчины одинаковы». Она вышла, при этом совершенно спокойно закрыла за собой дверь. «Я уважаю в Ирине ее характер». Мы с ней не просто супруги и любовники, мы и партнеры. Мы похожи друг на друга больше, чем нам бы того хотелось. У каждого из нас своя отдельная жизнь. То, что связывает нас воедино, сын, взаимный расчет и то самое партнерство. Я необходим Ирине как источник стабильности, она мне как мать для Сережки. Все это... плюс взаимная поддержка, временами секс и ничего больше. По-другому не было никогда. Ирина знала, на что шла, когда выходила за меня замуж, и ее все устраивало. Устраивает и сейчас. Ей нравится быть директором небольшого туристического агентства, которое я ей купил. Нравится ездить на гелике, быть красивой, уверенной в себе, холеной и находиться в центре пристального внимания мужчин. Мне нравится то, что она не задает вопросов и никогда не устраивает сцен. Все идеально. Я докурил и вышел в гостиную. Иногда наша квартира кажется мне неоправданно просторной, большой для трех человек и слишком пустой. И это в то время, как в Африке голодают дети. Цинизму собственных мыслей я уже давно перестал удивляться. Когда твоя жизнь насквозь пропитана игрой на публику, он начинает сочиться сквозь поры. Можно сказать, я им отравлен и закален. Я прошел в кабинет, открыл MacBook и откинулся на спинку кресла. «Легко в этом мире быть сильным», — сказал Чехов. Чехов жил в другое время, был романтиком и идеалистом. В реальности гораздо проще быть таким, как все, серостью, довольствоваться тем, что в толпе тебя не отличат от других из-за торопливой походки, сутулой спины и абсолютной бесцветности. Здесь грани между обязанностями и правами стерты, и ты спокойно можешь позволить себе быть таким, каким душа требует. Прожить всю жизнь в двухкомнатной квартире с евроремонтом и быть по-своему счастливым. Можно, конечно, пропить двухкомнатную квартиру и начать бомжевать, сославшись на то, что не прыгнуть тебе выше начальника отдела легонькой промышленности. Но это уже особенности человеческой никчемности. Крайности существовали всегда и везде. Я погрузился в работу и даже не заметил, как в кабинет зашла Ирина. «Ты к Сереже заглядывал?» «Не думаю, что парню жизненно необходим мой поцелуй на ночь». «Андрей, он еще ребенок. Ему необходим ты». «Да», — согласился я, продолжая просматривать отчеты аналитиков. «Да. И что дальше? В те редкие моменты, когда вы с ним общаетесь, у меня создается ощущение, что ты пытаешься говорить с ним на равных. Ему 5 лет. Немного не твой уровень». Я оторвался от монитора и взглянул на жену. «Предлагаешь мне смотреть на него глазами, полными восхищения, и целовать на ночь? Знаешь, кто обычно вырастает из таких мальчишек?» «Счастливые люди, понимающие, что они нужны родителям». «Ириш, как ты до своих лет дожила с такими представлениями о жизни?» Она фыркнула. «Это безнадежно». «Я безнадежен». «Не без этого. Дети растут очень быстро, Андрей». «Я о том же». «Разговор закончен. Больше мы к нему не вернемся. За что еще люблю свою жену? Она никогда дважды не заводит обсуждение одной и той же темы. Тебя не ждать? Я покачал головой, возвращаясь к работе. Завтра у меня рабочий день, а у кого-то суббота. Как им там живется с двумя полноценными выходными в неделю? Через несколько минут свернул отчет и подключил VPN для международной корпоративной сети. До завтра надо было еще дополнительно изучить аналитический отчет консалтинговой компании в Лондоне, с которой мы сотрудничаем. Не кстати перед глазами родился образ девчонки, дочери Астахова, которая шагнула ко мне пьяная в хлам. Ее так вело, что она чудом держалась на ногах, а еще она укурилась. Ненавижу женщин в таком состоянии, особенно ненавижу, когда они в таком состоянии начинают липнуть. Но с ней все получилось иначе. Остро, ярко, ни на что не похоже. Словно все мои принципы хрустнули, как скорлупа фарфора под армейскими сапогами. Полетели ко всем чертям, стоило разгоряченному телу прильнуть ко мне, а мягким губам с характерным сладковатым привкусом накрыть мои. Аромат кофе распространился по кабинету, когда Ирина прошла к моему столу. Передо мной возникли блюдца и чашка со свежесваренным кофе. Счастье есть. Она поставила их на стол, рядом положила сигареты. «Больше не теряй». «Ты чудо», — сообщил я, не отрываясь от монитора. «Должен будешь». «Натурой возьмешь?» Ирина хмыкнула и рассмеялась. «Пока твоей натуры дождешься, состаришься». «Все настолько плохо?» «Не засиживайся». Она вышла, а я взял чашку и сделал пару глотков. Кофе Ирина готовит потрясающе. Впрочем, не она одна. Диана. Я валяюсь на кровати в спальне. Свет включен, по крайней мере, я это точно помню, но в глазах все равно темно. Из темноты периодически выплывает лицо Никиты, взволнованное и рассерженное одновременно. «Доигралась?» Его голос доносится откуда-то издалека, как голос сантехника, запертого приколистами в канализации. «Если бы мне не было настолько хреново, я бы смеялась. Хорошо хоть проблевалась в ванной, пока душ принимала. До этого вкупе со всеми имеющимися в наличии сейчас симптомами еще и тошнило. В настоящий момент только на глаза давит, в голове все плывет. Да-да, именно так, а не наоборот, и в темноту уволакивает. А еще дышать нечем. «Диана!» Он шлепает меня по щеке, не больно, но достаточно ощутимо. «Отвали!» — говорю я заплетающимся языком. «Мне и так хреново!» «Я тебе отвалю. Я тебе сейчас так отвалю, что мало не покажется!» В голосе его слышатся металлические нотки, но мне уже плевать. «Сейчас вызову скорую!» «Это ты на всю жизнь запомнишь, даже не сомневайся!» Эти слова возымели на остатки моего сознания сомнительный эффект, но после них я даже попыталась подняться. «Я тебе вызову. Лежать!» Его руки надавили на мои плечи, возвращая в исходное положение. «Вряд ли тебе это о чем-то скажет, но давление 100/50 — не лучший способ закончить вечер. Или начать утро?» Я сдавленно пискнула, выражая протест, когда он направился к окну. «У тебя голова мокрая, простудишься еще». «Не закрывай». Кажется, это были мои последние слова перед тем, как я отключилась. Того, как он заворачивал меня в одеяло и ложился рядом, я уже не помнила. Зато просыпаться было чудесно. С похмелья у меня голова не болит. Состояние такое, как будто внутренности взбивали миксером под анестезией, плюс помойка во рту и абсолютное нежелание признавать себя существом из этого мира. Но самое мерзкое проявление этого состояния — сушняк. Не открывая глаза, я похлопала рукой по одеялу и обнаружила отсутствие Никиты. На работу, значит, ушел. Облегчение было недолгим и прервалось, когда я услышала, как в кухне что-то звякнуло. «Твою мать, сегодня ж суббота!» Словно в подтверждение моей последней да нельзя емкой мысли послышались шаги, дверь открылась, и на пороге нарисовался мой бойфренд. «У него что, встроенные на мое пробуждение локаторы?» Он просто стоит и смотрит, но вот откуда в нем это, а? Умудряется заставить меня почувствовать себя еще гораздо более мерзопакостно, чем есть на самом деле. Может, по его понятиям это и правильно, но хрена с два мне это приятно. «Что вылупился?» — угрюмо говорю я, натягивая одеяло до подбородка. «Паршиво выгляжу, знаю. Ты в курсе, что тебе нельзя так пить? Скажешь сейчас, что я девочка? Я восстану и съем твой мозг. Мне было паршиво, я надралась, накурилась и проблевалась. Круговорот дерьма в природе. Легче стало?» «Стало!» Я абсолютно в этом не уверена, но отвечаю быстро, без малейших колебаний. С Никитой только так. Или вопросами замучает, как в том армянском мультике про зайца, из которого тулуп вышел и пошел в другую сторону. Мама его обожала. «Отлично. А твоему организму?» «Блядь». «Никит», — многозначительно произношу я. Спокойно, но в голосе уже слышатся предупреждающие нотки. Он прекрасно знает, что ничем хорошим это для нас не заканчивается. Однажды мы с ним разосрались так, что я думала, уже не сойдемся. «Нет, ведь приехал. Прощения просил». Какое-то время он молча смотрит на меня, должно быть, предполагая, что я почувствую себя кринжово и извинюсь, после чего разворачивается и уходит, не сказав ни слова. И то ладно, лекция на тему «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет» отменяется. События прошлого вечера понемногу возвращались. Только хронометр работал в обратном порядке. Я вспомнила, как Никита шел впереди меня по лестнице к лифту, не оглядываясь, а я полировала своим новеньким плащом стену, поднимаясь за ним, как он ждал меня во дворе и курил, замерзший и злой, созерцая мою траекторию от машины такси до него, напоминающую зигзаг. Память воскресила, как таксист слегка сбледнул. В бизнес-классе не поворажаешься при клиентах. Когда я издала странный звук, сидя в салоне его машины, испугался, что блевану прямо там. А еще вчера вечером я приставала к папочкиному партнеру по бизнесу. Это было более чем реально. Даже сейчас мне казалось, что я чувствую вкус его губ и запах дорогого мужского парфюма, как если бы он незримо присутствовал рядом со мной в этой комнате. Вообще-то я визуал и кинестетик. Реальность и окружающих воспринимаю через зрительные образы и прикосновения в настоящем, а не через размытые воспоминания, но этот случай стал исключением из правил. Да, веселый вечер был вчера. Усилием воли я подняла себя с постели и отправилась умываться. Это только в паршивой романтической мелодраме героиня может напиться в хлам, а наутро проснуться свеженькой, бодренькой и порхать, как мотылек, по направляющим цветочкам жизни. В реале ты стоишь перед зеркалом ванной, продирая отекшие глаза, и пытаешься понять, почему у тебя вчера не хватило остатков мозгов, не будем идеализировать и говорить, просушить, а хотя бы банально расчесать волосы и смыть макияж. Моя так называемая модная стрижка превратилась в кошмар стилиста. Густые каштановые патлы разбились на три лагеря, часть из которых смотрела в стороны под разными углами, часть вниз, сбившись в воронье гнезда. А не вошедшие ни в первую, ни во вторую группу бодро топорщились рожками. А еще меня можно было выпускать в леса Китая, панды приняли бы за свою. Красотка, одним словом. Из ванной я вышла спустя 30 минут. 10 из них ушло на то, чтобы придать моим волосам относительно приличный вид, еще 20 — на умывание и душ. На маску с патчами меня не хватило, ибо я сомневалась в том, что они помогут. А еще меня знобило, и лежать с чем-то холодным и мокрым на лице не хотелось. Правда, моя отличительная особенность — выглядеть без макияжа невинно и уютно даже с перепоя. В итоге, когда я выползла на кухню перед Никитины очи, смотрелась я вполне приличной девочкой. Даже и не скажешь, что ночью чуть в рай не попала. «Ты уже завтракал?» — невинно поинтересовалась я. «Я уже обедать собрался». Стоя рядом с открытым окном, Никитос курил и не смотрел в мою сторону. «Ну ладно». Я пожала плечами и открыла холодильник, достала бутылку воды. Остановилась только, когда горло свело кашлем. Холодная зараза. Кайф. Диана. Меня называют полным именем. Дело плохо. А? Я включила чайник, подошла к Никите, обняла его со спины и прижалась всем телом. Если тебе наплевать на себя... Я ткнулась носом ему в затылок. Хочу тебя. Он покачал головой и обернулся, оказавшись со мной лицом к лицу. Ты понимаешь, что нельзя над собой так издеваться? Да, папочка. Тогда зачем? Паршиво было. Легче стало? Ты уже спрашивал. Хитро улыбнулась я, запуская руку ему в джинсы. Он дернулся, но я не отпустила. Погладила его член легкими дразнящими движениями через белье. «Ты считаешь, что все проблемы можно решить сексом и травкой?» — хрипло спросил он. Впрочем, в его голосе я уже слышала совершенно иные нотки, и это мне нравилось. «Не худший вариант, между прочим. Я беззастенчиво забираюсь рукой ему в трусы, соединяю пальцы в кольцо, обхватывая его напряженный член. Теперь понимаешь, почему я обожаю их создавать?» Последнее я выдыхаю ему в ухо, практически сливаясь с ним. Романтически настроенный лирик сказал бы, что мы представляем собой единое целое, повторяя каждую линию и контур друг друга. А я бы сказала, что это чистейшей воды порнография в полный рост. Я знаю, что заводит его больше всего. Не моя опытность. Блядские замашки и то, что я позволяю делать с собой что угодно, отчего сносит крышу у моих... мимолетных дружков и знакомых. Нет, в случае Никитоса это мои прикрытые глаза и закушенная губа, капельки пота над верхней губой, хриплые стоны и сбивающееся дыхание. Ему нравится чувствовать, что мне с ним безумно хорошо. Его проблема в том, что он меня любит, а я этим пользуюсь. У меня уже горячо между ног, и прикосновение его пальцев к коже чувствительных складок, когда полы халатика расходятся, заставляет меня на мгновение утратить над собой контроль и выгнуться с хриплым стоном. Я прихватываю губами мочку его уха, выдерживаю паузу и прикусываю кожу на шее. Ощутимо, но ровно настолько, чтобы Никита с хриплым выдохом положил свою руку поверх ткани брюк, направленным движением заставляя меня сжать пальцы и провести по его члену всей поверхностью ладони. «Хрена с два, все будет так, как ты хочешь, радость моя». Вытаскиваю руку из его штанов, разворачиваю лицом к себе и толкаю к подоконнику. Прежде чем он успевает что-то сказать, затыкаю ему рот поцелуем и тут же, не позволяя опомниться, расстегиваю его джинсы и стягиваю их вместе с бельем. Отрываюсь от его губ и сползаю вниз, телом по телу. «Диана, ты...» Его голос срывается на стон, когда я кончиком языка обвожу головку его члена и обхватываю ее губами. Он выгибается, непроизвольно толкаясь в мой рот, вцепляется в подоконник так, что белеют пальцы. «Так-то лучше, Ник, так-то лучше». Втягиваю его в себя, совершаю глотательное движение и слышу его горловой стон. Медленно, сантиметр за сантиметром, выпускаю его член из себя, потом сжимаю губы чуть плотнее и снова втягиваю. Это продолжается до тех пор, пока сквозь Никитины стоны не прорывается на выдохе мое имя. Ди. Если бы я не была возбуждена так сильно, он бы так легко не отделался, но сейчас я хочу этого не меньше, чем он, если не больше. Кроме того, он и так заведен до предела. Медленно выпускаю его член изо рта, поднимаюсь и мгновенно отступаю к столу, резко тяну его на себя. Он порывается увести меня в спальню. Когда-нибудь я его точно прибью за его рыцарство в самые неподходящие моменты, но я резким движением стягиваю скатерть со всем содержимым прямо на пол и выдыхаю. Здесь и сейчас. Так, как я люблю. Отталкиваю его руку, когда он порывается. Мне бы его самоконтроль, снова ласкать меня между ног, и в моих интонациях звучит почти угроза. «Нет». Сейчас его не приходится просить дважды. Он опрокидывает меня на стол и входит одним резким движением. Я почти ору, но это то, что мне нужно. Сейчас и всегда. Я это знаю. И он это знает. Хотя, когда все закончится, будет ненавидеть себя за это. Ненавидеть и желать это повторить. Потому что это бесстыдно разведенные бедра, согнутые в коленях ноги, мои всхлипы, когда он двигается во мне, зажмуренные глаза — и по нарастающей стоны, срывающиеся на крики, иногда бессвязные, иногда вполне членораздельные. Это то, что ему нужно, как подсевшему на кокаин очередная доза. Его наркотик я. Наркотик, с которого так просто не слезешь. Поймать среди криков еще и сильнее свое собственное имя для него — нечто невообразимое, но такое бывает редко. Сейчас я кричу, но уже от наслаждения, которое кратковременными вспышками дразнит изнутри, когда его член внутри до предела, а бедра задевают клитор. Его движения становятся более резкими, сильными, дыхание сбивается. Я чувствую, что он вот-вот кончит, и это только подстегивает меня. В финале мы кричим оба, и я догоняю его с разрывом в какие-то секунды. Секс — это не спорт? Ха! Расскажите это кому-то другому. Самое натуральное соревнование, особенно в моем случае. Соревнование с точностью да наоборот, потому что первое место победой не считается. Он почти лежит на мне, пытаясь отдышаться, а я разглядываю потолок, обнимая его одной рукой и пытаюсь выровнять свое дыхание. К саднищей боли от резкого проникновения добавляется ощущение полного удовлетворения. И это то, что я называю временным кайфом. Когда мы соскреблись со стола, у него было такое лицо, как будто он отымел самого себя. Чисто теоретически я могу его понять, но посочувствовать не могу. У меня никогда такого не было, чтобы с кем-то единственным, ни с кем больше. Так, чтобы не есть, не пить и не спать. Так, чтобы до полного растворения в человеке, чтобы жить им, его болью, счастьем, его физическими ощущениями. Чтобы ловить кайф, чувствуя приближающийся оргазм другого, а потом ненавидеть себя от того, что невольно позволил себе причинить ему боль. Пусть даже он от этой боли прется, как кот по валерьянке, мой случай. «Меня это убивает», — как-то написал он в телеге. Ник ведет закрытый канал для себя, но если я хочу что-то прочитать, я нахожу способ это сделать. Хотя он слишком любит меня, чтобы полностью утратить контроль над собой, чтобы вцепиться рукой в мои волосы, насаживая горлом на свой член или оттрахать так, чтобы я потом неделю ходить не могла. Ни по комнате, ни тем более по универу. Мне ни разу не удалось его на это спровоцировать, а когда я говорю об этом прямо, у него становится лицо, как у сиделки в психушке. Иными словами, с Никитосом я эту тему больше не пробиваю. Тем более, что желающие находятся и без него. Сейчас я смотрю на его потерянную физиономию и понимаю, что действительно убивает, что это не просто слова. Я это вижу. И мне скучно. «Ты обедать собирался?» Говорю я насмешливо, глядя на разбросанную по полу посуду, часть из которой даже уцелела. Запахиваю халат и иду к холодильнику, зная, что ответа не дождусь. Он сейчас чувствует себя ублюдком, и это его святое право.